даже если этот человек — шишка. Иван остановил машину, выключил мотор и в изнеможении, обливаясь холодным потом, откинулся на спинку сиденья, чувствуя удары сердца в каждой частице тела, в каждом пальце рук и ног. Сначала похолодевших, а потом загоревшихся, как от огня. А шишка все бежал и бежал, без оглядки. Остановился на опушке и погрозил оттуда кулаком. Поле было заснежено. В высоких сугробах вершины их курились снежной пылью. И пыль эта казалась не белой, а синей-синей. Такой синевы, пожалуй, не бывает ни зимой, ни летом, ни в туманном рассвете, ни при наступлении сумерек. Но он, Иван, не об этом думает. Он зорко всматривается вдаль, где в синеве среди снежных сугробов то появляется на вершинах высоких бугров, то исчезает, проваливается в ямы одинокая белая фигурка. Он знает, что это его сестричка Анечка, что идет она зимой по снегу в одной сорочке, босая, без платка. Издалека видно, как ветер безжалостно бьет, бросает в стороны ее косички. Ему нужно догнать ее, спасти, взять в кабину, завернуть в кожух. Он знает, кроме холода есть еще одна смертельная опасность. Она идет туда, где над снежными сугробами виднеются вершины обгорелых тополей, где сгорела их изба, и где, он это точно знает, ее ждут палачи, ожидают Лопай и Шишка. Ему нужно быстрее догнать ее, пока не поздно. Быстрее, быстрее! Он лихорадочно переключает скорости, изо всей силы нажимает на педаль газа. Ветер свищет, страшно ревет мотор, колеса крутятся, даже звенят, но они увязли в сухом, как пустынный песок, снегу, и машина буксует на месте. Она вместе со снегом ползет назад, потому что ветер с бешеной силой бьет в ветровое стекло, врывается в кабину, засыпает снегом щиток приборов. Иван зовет сестру. «Аня! Анечка! Сестричка моя! Не ходи туда! Не ходи! Люди! Где вы? Остановите ее! Остановите!» От бессилия, от отчаяния он плачет. Нет, на машине не догнать ее. Он выскакивает из кабины и бежит вслед за девочкой. Но ноги его скользят на одном месте, а ветер относит голос назад. Маленькая фигурка впереди исчезает, и он холодеет от ужаса, что навсегда утратит сестру. Он вдруг догадывается, что бежать ему мешают валенки. Он сбрасывает их и с удивлением чувствует, что снег не холодный, горячий. Радуется, что теперь может бежать, и снова видит перед собой фигурку сестры. «Анечка, подожди меня!» Девочка оглянулась, остановилась. Наверное, услышала. Ох, какое счастье! Но ему все жарче, он задыхается, он весь облит потом. Опять ноги скользят по склону сугроба, и он сползает назад под откос, опять перестает видеть сестру, догадывается это потому, что на нем тяжелый кожух, сбрасывает его. И тогда ветер становится сообщником, подхватывает его, и он невесомый летит, не касаясь ногами горячего снега. Ветер студит ноги, он догоняет сестру, хватает ее на руки и ужасается от того, что она мертво-холодная, как ледяшка, прижимает ее к груди, хочет прикрыть пиджаком.